Глава 8. Первое использование магии. На следующий день после убийства небольшой виверны. Я взмыл в небо и поискал взглядом свой постамент. Было уже светло, я мог видеть гораздо дальше, поэтому я решил, что удача мне улыбнется. Мои подозрения подтвердились, и я обнаружил свой дом на почтительном расстоянии. Мне было жутковато оставлять его так далеко позади, поэтому я сразу выдвинулся в его сторону. Ура! В пути я встречал демонов. Ну или точнее, просто забирал их магические камни. Для моего организма это должно быть полезно. После вчерашней жаркой битвы с драконом, все низкоуровневые звери даже перестали сопротивляться мне. Чем дальше от постамента находишься, тем более сильных монстров встречаешь. Ну, или наоборот. Демоны просто становятся слабее неподалеку от постамента. Я уверен, что это связано со стороны магии, исходящей от моего дома. Возможно, кто-то установил что-то вроде барьера. Из-за того, что я совсем недавно использовал магическую энергию, я мог чувствовать что-то подобное на данной территории. Хотя я не знаю, кто мог это сделать. Может, мой создатель? Я добрался меньше, чем через час, благодаря тому, что выжимал максимальную скорость. Да и передвигаться днем проще всего. Хотя меня не было всего одну ночь, я уже соскучился по этому месту. Так комфортно находиться внутри барьера. Ух! Постамент! Я вернулся! Подумав это, я лег на свое место. Ой, теперь можно расслабиться. Все так успокаивается внутри моих руин. Все же, это мой дом. Постамент — это место восстановления. Фух, теперь могу хотя бы отдышаться. Недолго я просто лежал и разглядывал облака. Ах, так легко. А мне действительно нравится делать такие перерывы. Ха-ха, все же, я больше не простой меч, Джо. Да, потому что я могу использовать магию. Вчера во время истребления гоблинов я обрел умение «Магия огня» у гоблина-мага. Такая долгожданная магия. Установить умение «Магия огня»? Да? Нет? Подготовка завершена. Я сконцентрировал свое сознание. Я использовал способности много раз, так или иначе. Так что я смогу использовать магию. Так, я думал. Но... ни черта не происходит. Я не могу понять, как использовать магию. Я застонал, но так ничего не вышло. Вот и все. Почему? Не хватает энергии? Нет, у гоблина-мага не было больше, чем у меня. А сейчас я попробую установить все умения того мага. Я установил минералогию, лидерство, владение посохом, владение дубиной, магию огня, небольшую сильную магическую энергию, управление магией и взмолился об успехе. Появилось несколько новых изображений. Огненная стрела или огненный щит? Выбираю огненную стрелу. Моим первым заклинанием должна быть атакующая магия. О, изображение заклинания появилось. Я попробовал громко прочитать заклинание, появившееся у меня в сознании. Как только я договорил, я почувствовал волну магической энергии, исходящей от моего клинка. Огненная стрела! Стрела, созданная из языков пламени, начала появляться в воздухе в ответ на мой крик. О! О! Стрела полностью сформировалась и полетела вдаль, как обычная стрела. Это был успех! Их победа! Мощь стрелы ограничилась тем, что подпалила кусок земли. Похоже на то, что в 100 раз эффективнее было бы нападать самому. Но это другое. Важно, что я могу использовать магию. Теперь следующее. Огненный щит. Небольшой круглый щит появился. Но насколько он... силен? Я использовал телекинез, чтобы бросить камень со всей силы. Я смогу проверить его только в таком качестве. Скорость, ну, примерно 130 км в час. Щит отразил удар. Затем я бросил второй камень. Третий. Похоже, его можно использовать только в качестве блока. Щит смог отразить третий удар, а потом исчез. Возможно, он будет эффективен против стрел, но не очень надежен против мечей и топоров. После этой проверки я поигрался с новой магией. Потребление энергии было в районе 5 очков за каждое заклинание. Если я их улучшу, я буду ими пользоваться. Огненная стрела! Одна огненная стрела! Юху! Я успокоился только через полчаса. Пара кустов, похоже, загорелась. Хотя, может быть, это все моя фантазия. Фух, Я вспомнил. Надо досконально изучить эти умения. Я установлю все умения, необходимые для магии, так что сначала надо убрать все умения, не связанные с магией. Остались эти. Владение посохом, владение дубиной, магия огня, небольшое усиление магической энергии и управление магией. Так. Эти два вроде никак не связаны с магией. Я убрал владение посохом и владение дубиной. Огненная стрела! Активировалась без проблем. Теперь надо убрать небольшое усиление магической энергии. И я снова мог использовать магию. Теперь управление магией. Кроме него у меня оставалась лишь только магия огня. Невозможно использовать. Я установил обратно управление магией. Огненная стрела! Шин! Значит, управление магией — обязательное условие для использования заклинаний. Надо будет его оставить. Теперь я не должен волноваться, если получу еще какие-то магические умения. Возможно, стоит оставить и управление силой? Управление силой необходимо для магии? Для чего вообще необходимо управление силой? Вот умение, которое я отобрал у прошлого владельца управления силой, короля гоблинов. Насилие, техники владения мечом, игра мечом, лидерство, повышение боевого духа, владение щитом, провокация, метание, целеустремленность, управление силой. Может, связано с игрой мечом? Да нет, игра мечом была у многих гоблинов. Но что же тогда? После проверки техник владения мечом, я узнал, что в связке с управлением силой просто появляются новые приемы. Похоже, это приемы. Умение воинов, потребляющие магическую энергию. Здесь есть двойной удар, который позволяет за один удар нанести урон дважды, и тяжелый удар, что-то вроде точно убивающего приема. Это тоже достаточно интересно. Может, попробовать их прямо сейчас? Если у меня появились более сильные приемы, я могу сражаться с более сильными демоническими зверями. Да и охотиться станет еще проще. Охота на гоблинов уже закончена. Может, теперь стоит устроить себе небольшую экскурсию за пределы?